Часть вторая. Тяжелые времена. Глава первая. Воры. В верстах 8 от Москвы по Можайской дороге, если свернуть немного влево, можно было видеть просторную избу с широким двором и зеленую елкую у высокого крыльца. Это был заезжий двор, хозяином которого был здоровенный мужик с черную окладистую бородой и быстрыми глазами по имени Никита Владимиров, прозвищем Свищ. Поздно вечером в январе 1659 года он запер крепко-накрепко двери в избу, заслонил окна ставнями изнутри и со своим прислужником спустился в просторный погреб, где они быстро принялись за странную работу. Егорка, рыжий парень лет 26, разжег стоявший в углу погреба горн, а когда разгорелись в нем уголья, Никита вытащил медную полосу и стал накаливать ее. Красный свет горна бросал на этих двоих людей свой отблеск, и они, сильные, высокие, казались заплечными мастерами, испачканными кровью. «Раздувай, раздувай, Егорка!» — говорил Никита, поворачивая на угольях полосу меди. «Будя теперь! Тащи молот да клеймо! Скоро бесов сын, чертова отродье!» Егорка бросился в угол подвала и тотчас появился вновь с тяжелым кузнецким молотом и двумя железными стойками. «Укладывай!» — приказал Никита. Егорка поставил одну стойку на наковальню, Никита тотчас наложил на нее полосу, а Егорка прикрыл ее другую стойкою, аккурат одна против другой. «Бей!» — сказал Никита. Егорка взмахнул молотом и ударил, что было силы. В медной полосе образовалось круглое отверстие величиною с нынешний пятак. «Важно!» — со смехом сказал Никита. «Валяй дальше!» И они снова накаливали полосу, укладывали ее и били молотом. Работа подвигалась медленно, но с каждым ударом из полосы меди выбивалась медная полтина, которую в ту пору, по приказу государеву, велено было считать за серебряную. Никита взялся уже за вторую полосу, когда со двора раздался оглушительный лай цепных собак, и почти тотчас в люк заглянула жена Никиты Лукерья и сказала: «Никита, кто-то ломится, ругается страсть как, и дюже в дверь лупит». Никита отбросил полосу, Егорка опустил молот, и в тишине до них отчетливо донеслись могучие удары в дверь. «Ишь, дьявол!» — выругался Никита. «Ну я ему! Заливай уголья, Егорка! Да пойдем!» Егор быстро плеснул в горн водою, и уголья, зашипев, погасли. В погребе стало темно. «Захвати молот!» — сказал Никита и полез из погреба. А следом за ним и Егорка. Когда они вошли в избу, стук в двери принял такой угрожающий характер, что казалось, вот-вот дверь разлетится щепками. Собаки надрывались от лая, но не могли вырваться за забор и помешать буянам. Никита стал оба к двери и осторожно открыл волоковое окно. В темноте зимней ночи он увидал три фигуры, из которых одна усердно молотила в дверь. «Стой, Панфил!» — раздался голос. «Поищем обрубочка какого, да им и саданем!» «Ишь, дьяволы!» — испуганно подумал Никита и закричал: «Кто там? Чего ночью надобно?» Бой в дверь прекратился тотчас. «Откликнулся леший!» — послышался один голос. «Отворяй, что ли!» — раздался другой. «Али православных заморозить хочешь?» «Да кто вы?» «Поговори еще!» «Государево слово знаешь?» — со смехом ответил третий голос. Никита в ужасе отшатнулся, но тотчас же голос произнес успокоительным тоном: